Из института вылетишь однозначно, в кулинарный технику пойдешь. Глаза Скалова хищно сузились, как у дикого кота. Не дави на пацана больше, чем он сможет выдержать, Дима. — Покайся, дурачок! — прошептал стоявший рядом с Востриковым Тупицын. — Сплю, не покайся, не буду! — выдавил из себя Востриков и заплакал. — Я не Беневолинский, чтоб передо мною каяться! — процедил Борис Адов. — Черт с ним! Прощаю, но на работе держать не буду. Ты уволен, Аркадий. — Вот и хорошо, — обрадовался Скалов. — В прокуратуре таким не место. У вас ведь должны быть, как это, холодные руки и голова. Мы его к оперативной работе приставим. И для начала сгоняй к ты, Аркаша, к этому самому Беневолинскому и узнай, что за странник к нему утром явился. — Возражаю, — заупрямился Палисадов. «Неизвестная личность. Появился в день убийства. Это очень серьезный факт. Вдруг Аркадий его спугнет». «Не спугну!» — сквозь слезы воскликнул Востриков, не веря своему счастью. «Мы? Тихо! Аккуратненько! Кто это мы?» — продолжал злиться Палисадов. «С Мишкой и Чика Массова свой возьмем. Как бы делегация от комсомола выяснить, как он молодежь в религию агитирует». «А он что, агитирует?» — удивился Скалов. «Вообще-то нет. Но отдельная несознательная молодежь к нему в церковь похаживает. Вот об этом мы с попом и потолкуем по-комсомольски, а заодно иностранника поглядим». «Хорошая идея», — согласился Максим Максимович. «Только смотри у меня. Пришли, понюхали и ушли. Слушаюсь, товарищ капитан». «Детсад», — фыркнул Палисадов. «Предатель». Ворчал по дороге Ивантер, бросая на счастливого Вострикова изничтожающие взгляды. «Почему предатель?» «Потому что Иуда!» — не унимался Мишка. «Натарахтел мне про собственное расследование, а стоил Максиму Максимовичу поманить тебя пальчиком. Про собственное расследование тарахтел, положим, ты, а про романный метод раскрытия убийства уж забыл? Чё ж ты за мной увязался, а? Не твое дело!» И не вздумай вообразить, что я пошел обеспечивать твое прикрытие. Мне наплевать на твои планы. Просто я хочу на странничка посмотреть. А вдруг это газетный материал? Ну и не возникай, сам не возникай. Кончайте, мушкетеры. Задыхаясь, вмешался в перепалку Петр Чехомасов. Втроем они быстрым шагом направлялись к церковной площади, невольно стараясь друг дружку обогнать. Забыли наш школьный принцип. Один за всех, все за одного. «Я-то не забыл», — продолжал злиться Ивантер, — «а вот кто-то из нас троих один на всех с прибором положил, угадай, с трех раз». Но Чикамасов не стал поддерживать Ивантер. «Ох, не нравишься мне, Мишка», — строго возразил он, — «не комсомольское у тебя настроение. Для тебя что важнее, помочь нашим органам разоблачить опасного преступника или провернуть свои темные журналистские делишки, а?» Буду ставить тебе вопрос на комсомольском активе. Кстати, что это за журнальчик у тебя я видел? «Плейбой» называется. За него, между прочим, срок получить можно. Ивантер задохнулся от возмущения. Что? Кто бы говорил, а ты бы молчал в тряпочку. Кобель, комсомольский, тоже не Николай Островский. Знаю твой комсомольский актив. Бесплатный дом терпимости. Чикамасов обиделся, но предпочел не развивать тему. — Пришли, — напомнил ему Востриков. — Значит так, мушкетеры, ты, Петька, начинаешь разговор с попом. У тебя с ним налажен контакт. Ты, Мишка, остаешься возле дверей на случай, если юродивый вздумает сбежать. Остальное дело техники. — Постой, постой, какой техники? Востриков торжественно распахнул пальто и показал приятелям хитроумно прикрепленной к груди небольшой магнитофон килограммов 2 весом. — Импортный! — восхитился Мишка. — Почем брал? — 150 ре на форцовке. Пришлось мамаше корову резать. — Не одобряю, — осудил Чикамасов. — Бедная крупнорогатая парнокопытная, — вздохнул Ивантер. — Мушкетеры пожаловали, — обрадовался приходу гостей Беневолинский. — Тихон Иванович, познакомьтесь, прекрасные молодые люди, нам в помощь. Я обомлел. Перед ним стоял не Тихон Иванович, епископ и книгачей, знавший 2 древних и 5 новых языков. Перед ним корчил рожи, пуская слюни —